Глава 20. Бегство сквозь вересковые заросли. Скалы. Мы то шли, то бежали, а когда начало светать, то бежать пришлось почти без передышки. Хотя на первый взгляд местность казалась пустынной, нам встречались уединенные хижины, спрятавшиеся между холмами. По дороге нам попалось около 20 таких хижин. Когда мы приближались к какой-нибудь из них, Алан оставлял меня одного, а сам подходил к окну, стучал в него и разговаривал с разбуженным хозяином. Это называлось «сообщать новости». В той части Шотландии это считалось настолько обязательным, что Алан должен был останавливаться в пути, даже подвергая свою жизнь опасности. И так хорошо это правило всеми исполнялось, что в большей части домов уже знали об убийстве, и, насколько я мог судить, прислушиваясь к разговорам на чуждом мне языке, новость эта встречалась скорее с ужасом, чем с удивлением. Несмотря на то, что мы торопились, мы все еще были далеко от убежища. Утро застало нас в обширной, усеянной скалами долине, по которой пробегал пенящийся поток. В этой долине, окруженной дикими горами, не было ни деревьев, ни травы. Подробностей нашего путешествия я совсем не помню. Мы шли то прямо к цели, то делая длинные обходы. Мы очень спешили, передвигаясь обыкновенно ночью, а названия мест, которые мы проходили, я хотя и слышал, но по-гельски, и поэтому они легко забывались. Итак, первые лучи зари застали нас в этом ужасном месте, и я увидел, что Алан нахмурил брови. «Это неподходящее место для нас с тобой», — сказал он, — «потому что они обязаны его охранять». С этими словами он еще быстрее, чем обычно, побежал вниз туда, где поток разделялся надвое. Поток прорывался между тремя скалами с таким страшным грохотом, что у меня содрогнулось сердце, а над ним стоял точно туман от водяной пыли. Алан, не оглядываясь по сторонам, прыгнул прямо на средний утес. И, упираясь в него руками и ногами, едва удержался на месте, так как утес был невелик. Я, не успев ни рассчитать расстояние, ни понять опасности, последовал за Аланом, и он поймал и поддержал меня. Мы стояли на маленьком утесе, мокром и скользком, и нам предстояло сделать еще гораздо больший скачок через поток, грохотавший вокруг нас. Когда я увидел, где нахожусь, у меня от страха закружилась голова, и я закрыл глаза рукой. Алан потряс меня за плечо. Я видел, что он говорит, но от грохота водопада и головокружения не мог ничего расслышать. Я заметил только, что он покраснел от гнева и топнул ногой. Но я видел также, как вода бешено неслась мимо, как в воздухе висел туман, и снова вздрогнул, закрыв глаза. Тут Алан приложил к моим губам бутылку с водкой и заставил проглотить около чарки, после чего мужество вернулось ко мне. Затем, приложив руку к губам, он крикнул мне в самое ухо: «Висеть на веревке или утонуть!» И, повернувшись ко мне спиной, он перепрыгнул через рукав реки и благополучно упал на берег. Теперь, когда я стоял один на скале, мне было просторнее, в голове шумело от водки. Видя хороший пример Алана, я понял, что если сейчас не перепрыгну через поток, то не сделаю этого никогда. Низко присев, я бросился вперед со злобой и отчаянием, которые иногда заменяли мне мужество. Но едва руки мои достигли противоположного берега, и я успел за него ухватиться, как сорвался и соскользнул в водопад. Тут Алан схватил меня за волосы, потом за ворот и, наконец, с большими усилиями вытащил на безопасное место. Не сказав ни слова, он снова пустился бежать, и я должен был вскочить на ноги и бежать за ним. Усталый, я почувствовал теперь, что голова моя кружится, что я совсем разбит и слегка охмелел от выпитой водки. Я бежал, спотыкаясь и ощущая невыносимую боль в боку, так что, когда, наконец, Алан остановился под большой скалой, окруженной другими скалами, то эта остановка была очень кстати для меня. Я сказал, что Алан остановился под большой скалой, но, вернее, это были две скалы, опирающиеся одна о другую своими вершинами. Высота этих скал достигала 20 футов, и при первом взгляде они казались неприступными. Хотя про Алана можно было сказать, что у него 4 руки, но даже он 2 раза безуспешно пробовал вскарабкаться на них. И только на 3-й раз, стоя на моих плечах и привскочив с такой силой, что едва не переломил мне ключицы, он смог добраться до нашего пристанища. Попав на выступ, он спустил мне свой кожаный пояс, и с его помощью, а также 2 углублений в скале, на которые можно было поставить ногу, я взобрался наверх. Мне стало ясно, зачем мы сюда пришли. Обе скалы, прислонившись друг к другу, наверху образовывали выемку, формой напоминавшую блюдечко. В этом углублении могли прятаться лежа 3-4 человека. Все это время Алан не говорил ни слова, а только бежал и карабкался с дикой, молчаливой и безумной поспешностью, очевидно, крайне опасаясь какой-нибудь неудачи. Даже теперь, когда мы уже были на скале, он молчал и по-прежнему хмурился. Он лег, плотно прижавшись к камню и, приподняв слегка голову из своего убежища, одним глазом стал изучать окружающую местность. Уже было совсем светло, и мы могли разглядеть каменные склоны долины, дно, усеянное скалами, поток, пересекавший ее, и пенившиеся водопады. Но нигде не было видно ни дыма жилища, ни живого существа, кроме орлов, клекотавших над утесом. Наконец Алан улыбнулся. «Ну, — сказал он, — теперь у нас появилась надежда». Затем, глядя на меня с улыбкой, прибавил. «Ты не особенно бойко прыгаешь». При этих словах я, вероятно, покраснел от обиды, потому что он тотчас прибавил. «Ну, я тебя не виню. Бороться со страхом и все-таки не отступать перед опасностью достойно порядочного человека». Кроме того, кругом была вода, которая даже меня пугает. «Нет-нет», — заключил Алан, — «не ты заслуживаешь порицания, а я». Я попросил его объясниться яснее. «Сегодня ночью я вел себя как дурак. Во-первых, я ошибся дорогой, хотя мы шли по родной моей Апинской стране. Поэтому утро застало нас там, где нам не следует быть». И вот мы лежим здесь, в таком неудобном и все же опасном месте. Во-вторых, и это уже совсем непростительно для человека, часто бывавшего в горах, я не взял бутылки с водой. И вот мы должны провести здесь весь долгий летний день, имея с собой только чистый спирт. Ты, может быть, думаешь, что это не важно, но еще до наступления ночи ты, Давид, заговоришь иначе. Мне очень захотелось загладить свое поведение, и я сказал Алану, что спущусь вниз и наполню бутылку водой из реки, если он только выльет водку. «Мне не хотелось бы даром тратить добрую водку», — сказал он. «Она оказала тебе сегодня большую услугу. Без нее, по моему скромному мнению, ты все бы еще торчал на том камне». «А что еще важнее», — прибавил он, — «ты, должно быть, заметил... Ведь ты такой наблюдательный, что Алан Брэк Стюарт шел, пожалуй, быстрее обыкновенного». «О да!» — воскликнул я. «Следуя за вами, можно было задохнуться». «Неужели?» — спросил он. «Ну так будь уверен, то значит, нельзя было терять времени. Но довольно об этом. Ложись спать, мой милый, а я буду сторожить». Послушный его приказу, я улегся спать. Между вершинами скал ветром нанесло немного торфяной земли, на которой выросло несколько папоротников, и так образовалась для меня постель. Последнее, что я слышал, был все еще крик орлов. Должно быть, часов около 9 утра Алан резко разбудил меня, зажимая мне рот рукой. «Тссс!» — прошептал он. «Ты храпел!» «Что же?» — спросил я, удивленный его испуганным и мрачным лицом. — Разве нельзя храпеть? Он выглянул из-за угла скалы и знаком пригласил меня сделать то же. Стоял ясный, безоблачный и очень жаркий день. Долина была видна отчетливо, как на картине. В полумиле от нас на берегу потока расположились лагерем солдаты в красных мундирах. Посередине лагеря горел большой костер — и на нем некоторые стряпали. Вблизи на вершине скалы Почти такой же вышины, как наша, стоял часовой, и солнце играло на его оружии. На всем берегу по течению потока стояли на постах часовые, расположившись то близко друг от друга, то на некотором расстоянии. Одни, как и первые, помещались на возвышениях, другие шагали внизу взад и вперед, встречаясь на полдороги. Выше по течению, на местности более открытой, сторожевая цепь поддерживалась конными солдатами, и мы видели, как они разъезжали вдали. Ниже стояли цепью пехотинцы, но так как поток здесь неожиданно расширялся от впадения в него значительного ручья, то солдаты были расположены друг от друга на больших расстояниях и оберегали только броды и камни, служившие для переправы. Я взглянул на них разок и снова улегся на свое место. Странно было видеть, как эта долина, такая безлюдная на рассвете, теперь сверкала оружием и красными мундирами. «Ты видишь, — сказал Алан, — чего я боялся, Давид? Они будут сторожить берег потока. Они начали появляться уже 2 часа тому назад. Ну и мастер ты спать, милый мой. Мы теперь в опасном месте. Если они взберутся на уступы гор, то смогут увидеть нас в подзорную трубу, но если они останутся в глубине долины, мы еще продержимся. Посты внизу реже, и ночью мы попытаемся пробраться мимо них». «А что же нам делать до наступления ночи?» — спросил я. «Лежать здесь, — сказал он, — и жариться». Это слово «жариться» действительно всего точнее выражало наше состояние в продолжении дня, который нам предстояло провести. Надо припомнить, что мы лежали на голой вершине скалы, словно рыбы на сковородке. Солнце жестоко палило нас. Скала так раскалилась, что едва можно было прикоснуться к ней. А на маленьком клочке земли и в папоротниках, где было свежее, мог поместиться только один человек. Мы по очереди лежали на раскаленной скале, и это действительно напоминало положение святого, замученного на решетке для пытки огнем. Мне пришла в голову странная мысль. В этом же климате несколько дней тому назад я жестоко страдал от холода на моем острове, а теперь мне приходилось страдать от жары на скале. К тому же у нас не было воды, а только чистая водка для питья, и это было хуже, чем ничего. Но мы не давали бутылке нагреваться, зарывали ее в землю и получали некоторое облегчение, смачивая водкой грудь и виски. Солдаты весь день расхаживали в долине, то сменяя караул, то осматривая скалы. Но скал было кругом такое множество, что искать между ними людей было так же легко, как иголку в охапке сена. Понимая, что это дело бесполезное, солдаты занимались им без особого старания. Однако мы видели, как они иногда погружали в вереск штыки, и я чувствовал холодную дрожь во всем теле. Иногда они подолгу не отходили от нашей скалы, и мы едва смели дышать. Вот при каких обстоятельствах я в первый раз услышал настоящую английскую речь. Один солдат, проходя мимо, дотронулся до нашей скалы на солнечной стороне и тотчас с ругательством отдернул руку. «И накалилась же она, скажу вам!» — воскликнул он. Меня удивили краткие звуки и скучное однообразие его речи, а также странная манера выдыхать букву «H». Правда, я слыхал, как говорил Рэнсом, но он заимствовал свой говор от разного люда, и я большую частью приписывал недостатки его речи детскому возрасту. Поэтому я так удивился, услышав ту же особенность разговора в устах взрослого человека. Действительно, я никогда не мог привыкнуть как к английскому произношению, так и к английской грамматике, что очень строгий критик тотчас сможет заметить в этих записках. Наши муки и усталость росли по мере того, как подвигался день, потому что скала становилась все горячей, а солнце светило все ярче. Приходилось терпеть и головокружение, и тошноту, и острые, точно ревматические боли в суставах. Я тогда вспоминал и потом часто вспоминал эти строки из нашего шотландского псалма: «Месяц не будет поражать тебя ночью, а также и солнце днем». И действительно, только благодаря Божьему милосердию нас не поразил солнечный удар. Наконец, около 2 часов положение наше стало невыносимо. Кроме того, теперь надо было не только претерпевать мучения, но и бороться с искушением. Солнце начинало клониться к западу, и потому на восточной стороне нашей скалы показалась теневая полоса. «Все равно здесь умереть или там», — сказал Алан, и, соскользнув через край, очутился на земле с теневой стороны. Я немедля последовал за ним и растянулся во всю длину, так как у меня кружилась голова, и я совсем ослабел от долгого пребывания на солнце. Тут мы пролежали час или два, обессиленные, с болью во всем теле и совсем не защищенные от глаз любого солдата, которому пришло бы в голову пройти в этом направлении. Однако никто не появился, все солдаты проходили с другой стороны, так что скала защищала нас и в нашем новом положении. Вскоре мы немножко отдохнули, и так как солдаты расположились ближе к берегу, Алан предложил мне идти дальше. Я тогда больше всего в мире боялся очутиться опять на скале и охотно согласился бы на все, что угодно. Итак, мы приготовились в путь и начали скользить друг за другом по скалам и пробирались то ползком на животе в тени уступов, то со страхом в душе перебегали открытые пространства. Солдаты, обыскавшие для виду эту сторону долины и, вероятно, сонные теперь от полуденного зноя, утратили свою бдительность и дремали на постах, оглядывая только берега потока. Идя вниз по долине, по направлению к горам, мы все время удалялись от них. Но это было самое утомительное дело, в каком мне когда-либо приходилось участвовать. Нужно было глядеть во все стороны, чтобы оставаться незамеченным на неровной местности, на расстоянии окрика от массы рассеянных повсюду часовых. Когда нам приходилось перебегать открытое пространство, требовалась не только быстрота движения, но и сообразительность. Нужно было отдать себе отчет не только в общем расположении местности, но и в прочности каждого камня, на который приходилось ступать. Так как день стоял тихий, и падение камешка, как и пистолетный выстрел, пробуждало эхо между холмами и утесами. К закату мы уже прошли порядочное расстояние даже при таком медленном продвижении, но часовые на скале все еще были ясно видны нам. Вдруг мы заметили нечто, сразу заставившее нас забыть все опасения. Это был глубокий и стремительный ручей, мчавшийся вниз на соединение с потоком, протекавшим в долине. Увидев его, мы бросились ничком на берег и окунули головы и плечи в воду. Не могу сказать, какая минута была для нас приятнее, та ли, когда мы освежились в холодном ручье, или та, когда мы с жадностью стали пить воду. Мы лежали тут, берега закрывали нас, и снова пили, смачивая себе грудь. Опускали руки в бегущую воду, пока их не начало ломить от холода. Наконец, чудесным образом восстановив свои силы, мы достали мешок с мукой и приготовили драммах в железном котелке. Драммах – месиво из овсяной муки и воды. Хотя это только овсяная мука, замешанная на холодной воде, но все-таки она представляла собой довольно хорошее кушанье для голодного. Когда нет возможности развести огонь или, как в нашем положении, есть причины не разводить его, такое месиво служит главной опорой для тех, кто прячется в зарослях. Как только стало темнеть, мы отправились дальше. Сперва с некоторыми предосторожностями, а затем все смелее, поднявшись во весь рост и крупно шагая, как на прогулке. Дорога, извивавшаяся по крутым склонам гор и по вершинам холмов, была трудной. На закате появились облака, и ночь пришла темная и прохладная, так что я не особенно устал, но только все время боялся упасть и скатиться с горы, не имея понятия о направлении, куда мы шли. Наконец взошел месяц и застал нас еще в дороге. Он был в последней четверти и долго не показывался из-за туч. Теперь он осветил нам множество темных горных вершин, а далеко под нами он отразился в узкой излучине лоха. Мы остановились. Меня поразило, что я нахожусь так высоко и иду, как мне казалось, по облакам. Алан же хотел убедиться, идем ли мы в верном направлении. Очевидно, он остался доволен и, вероятно, считал, что мы ушли далеко от наших врагов, потому что всю остальную часть нашего ночного пути насвистывал разные песни, жалобные, воинственные или же веселые, плясовые, которые заставляли идти скорей. Я услышал также песни моей родины и мне захотелось быть дома после всех приключений. Это развлекло нас в дороге по темным пустынным горам.